об усилиях сохранить мир. На свадьбу Абхиманью, сына Арджуны, и Уттары, дочери Вираты, съехались друзья и союзники Пандавов, государи ближних и отдаленных царств. На другой день после пышного свадебного празднества гости собрались для беседы в богато украшенном чертоге. И когда цари воссели по старшинству на украшенные золотом и драгоценными каменьями скамьи, поднялся Кришна и обратился к собранию с такими словами: «О благородные мужи! Все вы знаете, сколько тяжких испытаний выпало на долю Юдхиштхиры и его братьев. Вам известно, как был обманут Юдхиштхира при игре в кости, как лишились Пандавы своих владений и были изгнаны в дикие леса на многие годы. Теперь, когда минул срок изгнания, настало время нам поразмыслить о том, что будет во благо и Юдхиштхире, и Дурьотхане. Вы знаете, что Юдхиштхира не примет и небесного царства, если оно не принадлежит ему по праву, и согласится на одно единственное селение, если это будет справедливо. Пандавы в бою непобедимы, да и мы их без помощи не оставим. Но мы не знаем, что ныне замышляет Дурьотхана и как он поступит. Поэтому пошлем прежде посла к Кауровам, умного и красноречивого. И пусть он склонит их миром вернуть Юдхиштхире его владение». «Справедлива речь моего брата», — молвил вслед за Кришной Баладева. «Благом для обоих, и для Юдхиштхиры, и для Дурьотханы, будет раздел царства. Но пусть будет мирная речь посла. Не следует упрекать Дурьотхану в обмане. Ведь и на Юдхиштхире лежит вина. Ослепленный страстью к игре, он не размерил своих сил, когда принял вызов Шакуни. Победил искуснейший игрок. Нам не в чем упрекать царя Гандхары». Но с гневом возразил ему Сатьяки, доблестный воитель из племени Ядовов. «Как можешь ты возлагать какую-то вину на царя Юдхиштхиру? Он доверился родичам своим. Они же коварно завлекли его и обманули. Зачем нам унижаться перед врагами и просить их о мире? Если они не отдадут половину царства Пандавам добровольно, мы сумеем их принудить». И царь Друпада сказал: «Я никогда не поверю, что Дурьотхана отдаст добром хотя бы малую часть того, чем владеет. Мирную речь он примет лишь как признак нашей слабости. Нет надежды и на Тхритараштру. Он во всем послушен своему любимому сыну. Пусть едет посол в Хастинапур, но уже сейчас надо готовиться к битве. Разошлем гонцов ко всем государям и вождям, чтобы готовили войска к грядущим сражениям, и поспешим, чтобы первыми привлечь царей на свою сторону, ибо Дурьотхана, без сомнения, поступит так же». Все согласились с тем, что сказал Друпада. Кришна же обратился к нему с такой просьбой: «О, повелитель Панчалов, ты превосходишь нас и годами, и мудростью. Тебя почитает и царь Тхритараштра. Ты дружен с Дроной и Видурой. Тебе мы доверяем посольство в Хастинапур. Если склонятся Кауровы к миру и справедливости, кончится тогда многолетняя распря. Если же не уступит безрассудный сын Тхритараштры, зови нас без промедления, и все мы явимся на помощь Пандавам». «Да будет так», — решили цари, и, простившись с Виратой, возвратились в свои владения. Не теряя времени, Пандавы стали готовиться к войне. Царь Вирата разослал своих людей ко всем окрестным государям и к данникам своим с призывом собирать и вести войска в столицу Матсьев. То же сделал и царь Друпада. И многие властители откликнулись на призыв и повели свои рати под знамена Пандавов. Когда сыновья Тхритараштры проведали о том, они также призвали в Хастинапур дружины своих союзников. и всю страну тогда заполнили отряды воинов, спешивших со всех сторон присоединиться к Пандавам или к Кауровам. Казалось, вся земля с ее горами и лесами сотрясалась под их тяжелой поступью. Дурьотхана, узнав о том, что Кришна и Баладева вернулись в Двараку, сам отправился туда со всею поспешностью. Поспешил туда и Арджуна, чтобы договориться о помощи Кришны Пандавам в предстоящей войне. И случилось так, что оба они прибыли в Двараку одновременно и одновременно приблизились к дворцу Кришны. Но Дурьотхана вошел в его покои раньше и, увидев, что сын Васудевы спит на своем ложе, стал у его изголовья. Арджуна же вошел следом и остановился, почтительно склонившись в ногах у Кришны. Когда Кришна открыл глаза, взор его упал прежде на Арджуну. Потом он увидел Дурьотхану и приветствовал обоих. Сын Дхритараштры сказал: «Я вошел к тебе первым, о родич! Я пришел к тебе просить помощи в будущей войне, и надеюсь, что ты не откажешь мне, ведь я и Арджуна равно имеем право на твою дружбу». «Ты молвил истину, Дурьотхана», — отвечал ему Кришна. «Раз ты пришел первым, я решил оказать помощь вам обоим, но я увидел первым друга моего, Арджуну, и потому ему я предлагаю выбор. Один из вас пусть возьмет могучее войско моего племени. Тысяча отборных ратников, трудноодолимых в бою. Другому я обещаю мою помощь, но не оружием, а советом в битве. Сам я сражаться не буду». «Я выбираю тебя, о Кришна», — сказал, не колеблясь, сын Кунти. А Дурьотхана, очень довольный этим выбором, взял войско ядовов. Потом Дурьотхана посетил Баладеву. «Ты знаешь, что я защищал тебя на совете у царя Вираты», — сказал ему богатырь. «Ты такой же родственник мне, как и Юдхиштхира. Но я не могу идти против моего брата, и потому решил не сражаться ни на чьей стороне». Выслушав это, сын Дхритараштры обнял благородного Баладеву и простился с ним. И Дурьотхана покинул Двараку с многочисленным войском, которое повел за ним доблестный витязь из рода Яду, царь Критаварман. В то время Шалья, царь Мадров, дядя по матери младших Пандавов, собрал огромное войско и направился с ним к Пандавам. И, прослышав о том, Дурьотхана поспешил ему навстречу, чтобы перехватить его. Он послал вперед своих слуг, которым повелел воздвигнуть на пути войска Мадров многочисленные строения и шатры для отдыха и оказать всяческие почести царю Шалье. Царь Мадров принял помощь и почести, думая, что они исходят от Юдхиштхиры. Немало был он удивлен, когда предстал перед ним Дурьотхана и попросил поддержки в грядущей битве. Но он не мог уже отказать ему. Прибыв затем к Пандавам, царь Шалья поведал о происшедшем Юдхиштхире. «Да будет так, сражайся честно на стороне Кауровов», — молвил ему старший сын Панду. «Но исполни одну мою просьбу, хоть это и не очень достойно. Ведомо всем, что в искусстве управления колесницей никто не может равняться с тобой, кроме Кришны. Без сомнения, Карна пожелает взять тебя возничим на свою колесницу, когда настанет время ему сразиться с Арджуной. Тогда ты сделай все, чтобы лишить его духа и охранить жизнь Арджуны». И царь Шалья обещал исполнить просьбу Юдхиштхиры. Между тем, царь Друпада, посоветовавшись с Пандавами, отправил послом в Хастинапур своего жреца, брахмана, умудренного годами и опытом. «Ты знаешь, о брахман», — напутствовал его Друпада, «что сведомо старого Дхритараштры был обманут Юдхиштхира в игре в кости. Обманщики же, наверное, не отдадут по своей воле владения Пандавов. Но если ты обратишься к Тхритараштре со словами справедливости, ты заронишь сомнения в сердца его воинов, а Видура, Дрона и благочестивый Пхишма тебя поддержат. Если советники Тхритараштры будут на стороне пандавов, а воины будут колебаться, врагу понадобится время, чтобы завоевать обратно их сердца. А пандавы, между тем, легко успеют собрать войска и необходимые припасы для войны. Ступай без боязни. В стане врагов тебе ничто не угрожает. Ведь ты брахман. Ты идешь к ним как посол. К тому же ты старик. Никто не осмелится поднять на тебя руку. Еще не достиг Хастинапура посол Друпады, как взором его предстали несметные полчища воинов, заполнившие всю окрестность от берегов Ганга до отдаленных вершин Калакуты. То были войска кауровов и союзников их, сошедшиеся к стенам Хастинапура со всех концов страны. Во дворце Тхритараштры посол узрел всех вождей и военачальников кауровов и дружественных им племен. Встреченный с подобающим почетом, посол обратился к собравшимся во дворце государям и полководцам с такими словами. «Всем вам ведомы долг и право царей, Тхритараштра и Панду, сыновья одного отца. Нет сомнения, что доля каждого в наследстве предков должна быть равной. Дети Тхритараштры получили свою долю. Справедливо ли будет обездолить пандавов? Много выпало им испытаний и обид, но они не помнят зла, и ничего не хотят они, кроме мира и справедливости. Теперь выбирайте сами, мир или войну, справедливость или зло. В лагере Юдхиштхиры 1000 отважных воинов, рвущихся в бой. На его стороне мощь и доблесть его непобедимых братьев и мудрость великого Кришны. Не упустите же случай покончить дело миром». Выслушав речь посла, Пхишма сказал: «Воистину ты молвил правду, брахман. Безумие воевать с пандавами. Кто может одолеть их в битве?» Но Карна дерзко прервал его речь и вскричал, глядя на Дурьотхану: «Что толку повторять одно и то же? Все это мы уже давно слыхали. Ведь все совершилось по закону. Шакуни выиграл, и пандавы ушли в лес. Или Юдхиштхира забыл про договор. Вернувшись из леса, они должны были жить данниками Дурьотханы. О, брахман, знай, что угрозами ты не добьешься ничего, и пяди земли не уступит Дурьотхана. Но во имя справедливости он отдаст все свое царство даже врагу». «Неразумны слова твои, сын Возничего», — возразил Пхишма. «Разве не помнишь ты, как Арджуна один обратил в бегство все наше войско?» Царь Тхритараштра остановил спорящих и сказал: «Прав, мудрый Пхишма. Я решил немедля отправить посла к пандавам. А ты, жрец, ступай к своему царю и скажи, что я рад был выслушать его слова». Когда посол удалился, царь призвал к себе Санджаю, своего возничего, и сказал ему так: «В лагере Юдхиштхиры собрались непобедимые воины, равные могуществом самому Индре. В бою они могут истребить всех моих сыновей и взять силой то, что принадлежит пандавам по праву. Я страшусь войны с ними. Ступай, Санджая, в лагерь к пандавам и воздай им царские почести. Скажи им: я рад тому, что их бедствия кончились, и стремлюсь отныне только к миру и дружбе с ними.